Но, наконец, он вернулся к Рубинчику и стал водить своими руками вдоль его распухшего плеча, не прикасаясь к нему, а наоборот, держа свои ладони в 5 примерно сантиметрах от пациента. Эти пассы начинались от шеи и длились по всему плечу, руке, а дойдя донизу, до кисти руки Рубинчика, Крамер отводил свои руки и стряхивал их в сторону, словно на них налипла какая-то грязь. Рубинчик молча наблюдал за этой странной работой. В квартире было крайне бедно, почти голо, только старый письменный стол у окна, 2 стула, продавленный диван, покрытый каким-то вытертым ковриком, в одном углу высокий фикус в бочке, в другом небольшая икона в простом окладе, а между ними вдоль стены полки с книгами. За окном голые приснеженные деревья с суетливыми московскими воробьями и гудки машин внизу на Красноармейской улице. Минут через 5 после этих пассов Рубинчик вдруг почувствовал, что боль стала сдвигаться куда-то к низу, к руке, и удивленно взглянул на свое плечо. То, что он увидел, заставило его изумленно округлить глаза и даже задержать дыхание. Под пассами этого взлохмаченного еврея опухоль, все уменьшаясь, сдвигалась от плеча к низу, к руке. И это было так зримо и очевидно, как у питона, который медленно сдвигает по своему телу проглоченную только что добычу. А вместе с опухолью двигалась боль к низу, к руке. Через 20 минут все было кончено. Крамер выдавил остатки опухоли из пальцев на руке Рубинчика, в последний раз стряхнул свои руки и пошел мыть их на кухню, словно на них действительно была грязь. «Потрясающе!» — сказал тесть Рубинчик, недоверчиво крутя рукой в воздухе и изумляясь полному отсутствию боли. «Я тебе говорил!» — гордо сказал тесть, словно это сам он исцелил Рубинчика. «Сколько мы ему должны?» «Ничего, он не берет денег, но он же нищий!» Тут, прервав их разговор, вернулся с кухни Крамер. «Несколько дней не поднимайте ничего тяжелого, и вообще с вашей пробитой аурой вам нужно не в эмиграцию, а в лес или на море, грибы собирать, плавать», — сказал он и стал водить руками вдоль лица Рубинчика, объяснив: «Я вам дам немного энергии, чтобы быстрее зажили порезы, а то с таким лицом за границу». «Если вы умеете делать это», — сказал ему Рубинчик, продолжая недоверчиво двигать исцеленным плечом, — «вы же на Западе можете стать миллионером». «Могу, наверное», — сказал Крамер. «Вчера я одной женщине убрал рак матки, который ей уже отказались оперировать в больнице». «Так почему вы сидите здесь?» — воскликнул Рубинчик. — «Кто-то должен остаться в этой стране», — спокойно ответил Крамер. — «Зачем? Помочь этому народу, ведь он болен». Рубинчик смотрел на этого еврея во все глаза. Он не выглядел ни сумасшедшим, ни богемным поэтом. Он курил самые дешевые папиросы, и вряд ли в его холодильнике было что-нибудь, кроме 2 пачек пельменей по 38 копеек за пачку. Но он не брал денег за исцеление больных и не уезжал в Америку со своим волшебным даром. «Мы ввергли этот народ в кошмар коммунизма, и мы должны искупить это и помочь им выздороветь», — сказал он. «Я недавно крестился». «Глупости!» Вдруг вмешался тесть Рубинчика. «Если вы крестились, то должны знать современную русскую духовную литературу, так называемый научный социализм. Это не еврейская доктрина, а германская. И по сути своей, и по духу, и не забывайте, что именно немцы привезли Ленина в Россию, а уж про то, что Маркс был антисемитом, и говорить нечего.